Глава 55. София, 1884 год. На следующее утро Николай вышел из гостиницы, чтобы совершить прогулку и навестить Стамбулова и Странского. Он знал, что аристократы мечтали скорее посадить его на престол. Министры хотели оговорить кое-какие детали предстоящего мероприятия. Слежку за собой Корнет заметил не сразу. Невысокий стройный господин с черными, будто нарисованными углем, усами следовал за ним по пятам. Преследователь не был шикарно одет, скорее принадлежал к среднему классу. И Савин подумал, что мерзкий повар не угомонится, пока не вытрясет из него душу. Решение созрело мгновенно. Николай зашел в парфюмерный магазин, купил дешевый одеколон, продолжая наблюдать за господином, который неторопливо прохаживался у входа, потом вернулся в гостиницу. Человек в черном напоминал его собственную тень. Савин поднялся в номер и торопливо написал Стамбулову, что чувствует себя не очень хорошо и придет к нему завтра, а потом, передав письмо портье, улегся на диван и закрыл глаза. Он ждал наступления темноты. Несколько раз Корнет поднимался и выглядывал в окно, выходившее в небольшой садик. Там никого не было. Вероятно, преследователи поджидали его у входа. Как только София погрузилась в сумерки, Николай, сложив вещи в небольшой саквояж, распахнул окно и прыгнул на коротко подстриженную траву газона, ощутив небольшую боль в коленях. Первый этаж гостиницы был довольно высоким. Выпрямившись, он отряхнул костюм и, посмотрев по сторонам и никого не увидев, быстро пошел по темным пустынным улочкам, радуясь, что преследователям не пришло в голову караулить его в саду. Корнет пробирался к вокзалу, намереваясь купить билет на пароход и уехать в Америку, где его точно никто не знал. Однако в Америку он тогда не попал. Оказавшись на вокзале, Савин принял решение еще поколесить по Европе и уехал в Рим, потом в Париж, но крупных афер не провернул, да и мелких потерпел неудачу. Его постоянно арестовывали и судили, и он дал себе слово обязательно рвануть в Америку, оказавшись на свободе. Тамошнее общество о нем еще не слышало, и можно было хорошо нагреть руки.